23. Она поднимается, садится, обтягивает на круглых коленках подол платья, того самого. У нее мокрое лицо и серые глаза фанатички. С такими огромными серыми глазами можно зарезать человека, и рука не дрогнет. Что ей надо? Разве у нас на курсе мало ребят или девчонок, с кем можно со спокойной совестью отвести душу? Или она и впрямь считает, что я бесчувственное бревно? «Саша», — шепотом говорит Лида, и подпухшие губы у нее вздрагивают, как у обиженного ребенка. «Саша, ты знаешь, что это такое? Быть несчастным. Так, значит, я не ошибся. Повздорила с Костей. Наверное, забыла погладить ему сорочку или пришить пуговицу. Он наорал на нее. И сейчас она чувствует себя самым несчастным человеком на свете. Боже, как она несчастна!» Я аккуратно гашу в пепельнице горькую сигарету и безмятежно улыбаюсь. Нет, я не знаю, что такое быть несчастным. Откуда мне, скажи на милость, знать, что это такое? Я совершенно счастливый человек. Откуда мне знать, что это такое быть несчастным? Из книжек, что ли? Так я терпеть не могу книжек о несчастьях и несчастных. Не надо увлекаться западной литературой. Читай правильные, хорошие книги. Там все хорошо и все счастливы. И вообще, не кажется ли тебе, что ты ошиблась адресом? Лида пристально смотрит на меня, подавшись вперед и вытянув шею, и от этого взгляда мне становится тошно, будто я ударил собаку, нашу с Димкой Альму. Но я не опускаю и не отвожу глаз, только сердце у меня снова начинает биться, как овечий хвост, и противно сушит во рту, язык рашпилем царапает нёбо. Потом она сжимает ладонями виски. Сквозь тонкую, потерявшую летний загар кожу, видны напряженные синие жилки. И глухо говорит: «Я не ошиблась адресом, Сашка, и не ори, пожалуйста». Неужели я орал? По-моему, я был таким спокойным и выдержанным. Я тебя не боюсь. Я вот на столечко даже. Она оттопыривает мизинец. Острый на маникюренный ноготок краснеет, как капелька крови. Не боюсь тебя, Сашка. И не воображай, пожалуйста, будто только ты один знаешь, что такое счастье и что такое несчастье. Мне вдруг становится жалко ее и смешно. Глупая, наивная девчонка. Да есть ли на всей земле, во всей вселенной, хоть один человек, который мог бы сказать, что он знает все о счастье и о горе. Зачем тогда было бы жить, работать, рожать детей? Самое большое несчастье — смерть. Но ведь иногда и смерть — исцеление. Не зря люди придумали легенду о скитальце, обреченном на бессмертие. Значит, это еще далеко не все смерть. Есть вещи, всю глубину которых мы никогда не сможем измерить. Это как бесконечный ряд натуральных чисел. где всегда можно прибавить единицу или отнять единицу, и всякий раз получится новая величина. Она может сохранить в себе какие-то элементы старого значения, а может отличаться от него, как отличаются боровики от мухоморов. Каждый прибавляет или отнимает эту единицу для себя. Вот ей кажется, что ряд уже окончен, а он еще только начинается. Так сколько же у тебя сегодня, Лидушка? -4 или -13? Ступай-ка ты домой. По возможности мягче, говорю я. Тебя твой Костя уже, наверное, по всем милицейским участкам и больницам ищет. Что-то я сегодня не настроен на дискуссию о счастье. Давай отложим ее до ближайшего комсомольского собрания. Ну, поссорились вы с Костей, ну, помиритесь, с кем не бывает. Говорят, милые бронятся, только тешатся. И снова она смотрит на меня этим долгим взглядом, напряженно вытянув шею и подавшись вперед. И на этот раз я не выдерживаю. Принимаюсь разыскивать на потолке пролив Лаперуза. И она тихо-тихо, наверное, даже губ не разлепила, говорит. «Сашка, — говорит она, — ты знаешь, сколько на земле людей?» «Что-то больше 3 миллиардов, — бодро отвечаю я. Ага, вот он, пролив Лаперуза. Только почему он переместился чуть не к самой Австралии? Надо посмотреть в 3-м номере курьера ЮНЕСКО за прошлый год. Там есть точные. Больше 3 миллиардов, перебивает меня Лида. Больше 3 миллиардов, повторяет она и закрывает глаза. Это, наверное, очень много, больше 3 миллиардов. Правда, Сашка? Такая пропасть людей. Но ты скажи мне, слышишь, ты мне скажи, Сашка, почему мне все время кажется, будто я осталась одна, совсем одна, как после атомной войны? Все погибли, одна я как-то осталась. А зачем? Зачем я одна, Сашка? Господи, больше 3 миллиардов и ни одного человека. Я, наверное, с ума сойду от всего этого. Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Ну, зачем ты так? Растерянно говорю я. Нет, это не ссора из-за невыглаженной сорочки. Это не похоже на ссору из-за невыглаженной сорочки. Тут что-то поглубже, посерьезней. Что это на тебя сегодня, право же, накатило? У тебя есть семья, друзья. Тебе просто надо успокоиться. Это иногда случается с каждым, приступ мировой скорби. Но это быстро проходит. Поверь мне, со мной такое бывало. У меня это не проходит уже 1000 лет. Лида облизывает кончиком языка губы, и они начинают мягко светиться в синих сгустившихся сумерках. У меня это не проходит уже 1000 лет. У меня нет никакой семьи, никаких друзей. Даже тебя у меня нет. Я и сама не знаю, зачем я это сделала. Она крутит головой и тяжело сглатывает слюну. Темные волосы падают ей на лицо. —